Учитель Мори. Как-то в конце года я и мой приятель-критик шли под вечер в сторону Кандабаси по аллее, обсаженной уже голыми ивами, по так называемой «дороге чиновной мелюзги». Справа и слева от нас, в еще не угасшем полусвете сумерек, какие-то люди, видимо, такие же мелкие чиновники, к которым когда-то негодующе обратился Симадзаки Тосон, «держите голову выше», понуро семенили по дороге. Симадзаки, фамилия, Тосон, псевдоним, 1873-1943, крупнейший классик новой японской литературы, создатель японского буржуазного реалистического романа. Понуро, вероятно, потому, что знали всю безнадежность стараний разогнать общее уныние. Мы шли тесно, плечо к плечу, слегка ускорив шаг и не произнося почти ни слова, пока не миновали трамвайные остановки на Отемаки. И тогда мой приятель, окинув взглядом фигуры съежившихся от холода людей, ожидавших у красного столба очередного трамвая, неожиданно вздрогнул и как будто про себя пробормотал. Вспомнился Мори-сенсей. Сенсей — дословно учитель. Кроме того, вежливое обращение к мужчине, вежливая приставка после мужского имени. Мори-сенсей — это кто такой? Учитель в школе, где я родился. Я тебе еще о нем не рассказывал. Вместо того, чтобы ответить «нет», я только нагнул край шляпы. Ниже следует воспоминание об учителе Мори, который по дороге рассказал мне приятель. Это произошло лет 10 назад, когда я был учеником 3 класса одной префектуральной средней школы. Во время зимних каникул от крупозного воспаления легких, осложнения после инфлюенции, скончался молодой учитель Адати Сенсей, преподававший в нашем классе английский язык. Это случилось совершенно внезапно. Не было времени подыскать подходящего преемника, и поэтому, вероятно, и прибегли к крайней мере. Уроки покойного Адати Сенсей поручили старику Мори, который в то время служил преподавателем английского языка в какой-то частной школе. Я впервые увидел учителя Мори в тот день, когда он приступил к занятиям. Мы были вне себя от любопытства, ожидая встречи с новым учителем. И едва в коридоре послышались его шаги, в классе стало небывало тихо. Вот эти шаги остановились перед дверью нашего уже бессолнечного холодного класса. Дверь раскрылась, и... Ах, эта картина и сейчас как живая встает перед моими глазами. Когда, открыв дверь, учитель Мори вошел, он своим маленьким ростом прежде всего напомнил нам человека-паука из праздничного балагана. Единственное, что скрашивало это впечатление, была голова учителя, почти красивая по форме, блестящая и совершенно лысая. Хотя на затылке еще сохранилось несколько полуседых волосков, она почти не отличалась от яйца страуса, как его изображают на картинках в учебнике естествознания. Наконец, незаурядную внешность учителя дополняла удивительная визитка, заношенная буквально до синевы, так что трудно было поверить, что в прошлом она была черной. Вдобавок у грязноватого воротника, похожий на бабочку, красовался щегольски завязанный бант. Все это я помню с поразительной отчетливостью. Итак, едва учитель вошел в класс, как в разных углах неожиданно послышался сдержанный смех, в чем не было ничего удивительного. Однако учитель Мори с хрестоматией и классным журналом в руках, совершенно невозмутимо, точно никого из учеников не замечая, поднялся на кафедру, ответил на наше приветствие и с ласковой улыбкой на своем добром и желто-бледном лице пронзительным голосом воскликнул: «Господа!» За прошедшие 3 года никогда еще ни один школьный учитель не обращался к нам со словом «господа». И услышал,